Часть четвертая. Вторжение в мозг. Священное пространство головы. Как пользоваться частью четвертой, вторжение в мозг? Все, что влияет на наше психическое здоровье, может ощущаться как вторжение извне в святая святых организма. Пространство нашей головы и мозга священно, так же, как и наш разум и сознание. Когда мы обретаем силу, наше доверие восстанавливается. Если мы знаем правду о том, что вторгается в мозг, у нас есть возможность исцелиться. Следующие главы дадут представление о нескольких наиболее распространенных, непонятных, сложных заболеваниях, заставляющих людей страдать. Тревожности, депрессии, расстройствах пищевого поведения, обсессивно-компульсивном расстройстве, ОКР, биполярном расстройстве, болезни Альцгеймера и деменции. Подробные разъяснения еще десятков симптомов и заболеваний содержатся в части 5, проливая свет на ваши боль и страдания. Полученная информация поможет адаптировать под себя протокол исцеления из части 6, как вернуть свой мозг, и дополнительные книги «Хранитель мозга», протоколы, программы очищения и рецепты. Ваш симптом или заболевание – это не то, кем вы являетесь в действительности. Пришло время вернуться домой. Глава 31. Тревожность. Ни один человек на планете не похож на другого в переживании тревожности. Она у всех разная, хотя может иметь много общего у двух разных людей. Это может быть схожее чувство стеснения в груди, сдавливание горла, странное ощущение в животе, чувство, что они не могут усидеть на месте, сухость во рту, нервозность, потные ладони, чувство подавленности, учащенное сердцебиение, онемение рук, невозможность дышать или трясущиеся слабые ноги. Однако, даже если у двоих наблюдаются какие-либо из этих симптомов, невозможно переживать тревожность совершенно одинаково. Например, я часто встречаю людей, которые очень легко перегружаются. Хотя мы все можем определить, что означает это слово «перегруженность», мы оказываемся в таком состоянии по разным причинам, и даже когда двое делают это по одной и той же причине, чувство тревожности у них совершенно разное. Вы увидите, что, испытывая это чувство, люди описывают его по-разному. Некоторые называют его тревожностью, не будучи уверенными, что это именно она. Другие живут с нервозностью и другими симптомами. Возможно, фобией или ощущением, что они не могут говорить, когда находятся рядом с определенными людьми, и все это время не осознают, что это тревожность. Была ли это тревожность? Что это вообще такое? Что на самом деле означает этот термин? В медицинской сфере тревожность – это нечто запутанное, и так было всегда. Под ней подразумевается набор симптомов или даже всего одно проявление, первопричина которого не поддается определению. Если человек испытывает неприятные ощущения, которые каким-то образом нарушают его нормальное функционирование на регулярной основе, и он прошел медицинское обследование в поисках очевидных проблем, и все оказалось в порядке, он обычно оказывается в кабинете врача или даже психиатра, где ему предлагают лекарства и сообщают, что у него тревожность. Нарушение нормальной жизнедеятельности является ключевой частью определения понятия «тревожность». Да, испытывать некоторую обеспокоенность жизнью – это часть человеческого существования. В этой главе мы говорим о тревожном расстройстве, которое создает помехи в жизни человека. Тревожность может проявляться как в легкой, так и в тяжелой форме. В первом случае состояние выходит за рамки простого беспокойства. Вы осознаете наличие легкой тревожности, она приковывает внимание настолько, что влияет на некоторые действия и решения, но все же не удерживает вас от большинства дел, которые хотелось бы сделать в своей жизни. При более тяжелой форме она мешает жить. Вы можете быть скованы, больны или просто лежать в постели, дрожа от ощущения тревоги. Ярлык «тревожность» можно использовать, если у человека возникают приступы паники или одышка. Он перегружен обязанностями, неопределенностью и страхами перед жизнью или испытывает ощущение оцепенения, когда трудно говорить, все тело немеет, а в легких не хватает воздуха. Тревожность может проявляться в том, что тело покрывается потом, руки и ладони становятся ледяными, появляется неконтролируемая дрожь и тряска, которая в итоге переходит в неконтролируемые судороги. Или же она может ощущаться так, будто вы не можете усидеть на месте, хочется выпрыгнуть из кожи вон, нужно постоянно чем-то заниматься, чтобы избежать панической атаки, вы не можете находиться в одиночестве и всегда должны быть рядом с кем-то. Существует множество различных симптомов тревожности, которые могут проявляться у человека. К числу легких относятся слегка учащенное сердцебиение и странные ощущения в животе. Часто люди испытывают другие физические симптомы, сопровождающие тревожность, такие как проблемы со зрением, мушки в глазах и головокружение. В этом случае речь идет еще и о том, что в организме есть вирус, вызывающий дополнительные симптомы, но все это объединяется в одно целое и диагностируется как тревожность. Очень часто страдающие ей люди сталкиваются с тем, что симптомы, которые они испытывают, неправильно интерпретируются как часть их тревожности. Истинная природа этого состояния и симптомов не будет понята современными медицинскими исследованиями и наукой даже тогда, когда тревожность кажется очевидной, например, когда проявления начинают развиваться в трудный момент жизни. Возможно, это сложности, через которые вы проходите, огромный стресс, сильное горе из-за утраты близкого человека, разрыв отношений, развод, потеря работы или любое испытание, которое может выпасть на вашу долю. Если начинают проявляться симптомы тревожности, кажется очевидным предположение, причиной должна быть травма. Так ли это? Многие люди переживают очень тяжелые времена и не проявляют никаких симптомов тревожности. Другие, наоборот, проходят через тяжелые времена, проявляя ее характерные черты. Что их отличает? Если бы травма была истинной и основной причиной тревожности, никто бы никогда не смог выйти сухим из воды. Каждая случившаяся трудная вещь вызывала бы тревожность на том или ином уровне, будь то панические атаки, ощущение переворачивания в животе, мучительные боли в желудке, фобии, неспособность выразить себя, стеснение в груди, ощущение, что тело отключается и так далее. Мы все постоянно сталкивались бы с этим в результате любого жизненного испытания. Кроме того, многие люди даже не сталкивались с серьезными проблемами. Жизнь протекает гладко, без особых препятствий, и все же их может мучить чувство тревожности, даже когда все в жизни идет хорошо. Это показывает, что истинной причиной этого состояния являются вовсе не травмы или стресс, они скорее триггеры и могут у одних сработать, у других нет. Что они провоцируют? Уязвимость, которая уже есть в организме. Это не столько болезнь, сколько истинная причина, что-то, что всегда сидело там и, наконец, вспыхнуло. Это что-то могло быть там в течение 6 месяцев, года или всей жизни. Что является причиной тревожности? Для развития тревожного расстройства необходима физическая уязвимость. Например, человек может пройти через самое ужасное насилие в детстве и не развить тревожность, если у него отсутствуют основные факторы, которые мы рассмотрим. Без них тревожности бы не существовало. Были бы страх, нервозность, недоверие, возможно, склонность к осторожности, потому что мы люди и испытываем различные эмоции в ответ на свой жизненный опыт. Но если все это переросло в подавляющее тревожное заболевание, это уже совершенно другая история. Если речь идет о настоящей тревожности, той, которая ограничивает и не дает оптимально функционировать и делать выбор, который мы хотели бы сделать, то внутри тела происходит что-то еще, влияющее на мозг. Многие люди испытывают чувство тревожности на протяжении всей жизни, даже когда все в порядке. Они прекрасно живут, финансово стабильны, путешествуют, любят свою работу. Может быть, им даже не нужно работать. И тут у них случается первый приступ паники, затем второй, и они отправляются к врачу, где в итоге им назначают лекарства и ставят диагноз «тревожность». И все это без травмы или стресса. Так что же является триггером? Нечто совсем другое. Триггеры могут быть самых разных форм и масштабов, неуловимыми, обманчивыми, таинственными, такими, которые нельзя обнаружить, а могут проявляться в самых очевидных формах. Подробнее поговорим о них в ближайшее время. Чтобы у человека развилось загадочное хроническое заболевание, которое в итоге получает название «тревожность», необходимо наличие хотя бы одной основной фундаментальной нейротоксической причины. В прошлом я всегда говорил, что хроническая тревожность обусловлена токсичными тяжелыми металлами или вирусами, а эмоциональная травма иногда выступает в качестве спускового крючка для этих основных причин. Это по-прежнему верно. Однако пришло время расширить такое понимание причины, поскольку воздействие химических веществ в нашем мире стало такой высокой степени. Тревожность вызывается нейротоксическим воздействием, включающим влияние токсичных тяжелых металлов и вирусов, а также ядовитых химических веществ и других факторов, повреждающих нервы. В настоящее время наблюдается высокий уровень производства нейротоксичных химических веществ. Их добавляют в ароматизаторы, духи, одеколоны, ароматические свечи, освежители воздуха, стиральные порошки, кондиционеры для белья и чистящие средства. К ним также относятся пестициды, которые сбрасываются над населенными пунктами по всему миру для борьбы с комарами и другими насекомыми, гербициды, которые распыляются во дворах, на участках, в зданиях, на парковках, в населенных пунктах, городах, деревнях, на шоссе и обочинах дорог, фунгициды, распыляемые на всю новую одежду, одеяло, простыни, постельные принадлежности, подушки, диваны, мебель, светильники и салоны автомобилей. Кофеин, глутамат натрия и радиация также могут оказывать негативное воздействие на нервы. Эмоциональное потрясение может вызвать острую временную тревожность из-за всплеска адреналина, вызванного реакцией «бей или беги». Подробнее слушайте в главе 5 «Ваш эмоциональный мозг». Однако сама по себе эмоциональная встряска не вызывает хронической тревожности. Если же это беспокойство затягивается и становится хроническим, значит присутствует хотя бы одна из указанных основных физических причин. Взаимосвязанные причины. Ощущение тревоги часто вызывается сочетанием факторов. У человека могут присутствовать одновременно все три причины тревожности или их сочетание – токсичные тяжелые металлы, вирусная нагрузка и или другие нейротоксические воздействия. Например, если на фоне беспокойства у человека возникает загадочное ощущение стеснения в груди, это может быть вызвано воспалением участка блуждающего нерва, возникшим из-за раздражения в результате воздействия вирусов, токсичных тяжелых металлов или химических веществ, или всех трех факторов. Причины этого переживания во многих случаях взаимосвязаны. Многие виды нейротоксического воздействия способствуют возникновению тревожности двумя путями. Первое. Сами вещества токсичны для нервов. В результате их соприкосновения с нервами возникает аллергическая реакция. И второе. Вещества питают и активизируют вирусы. Многие вредные химические вещества, такие как ароматизаторы и пестициды, проявляют токсичность по двум причинам. Первое. Потому что содержат в составе своих химических формул вредные тяжелые металлы. И второе. Потому что сами химические вещества наносят вред нервам, питают и активизируют вирусы. Некоторые из этих веществ, даже без тяжелых металлов и не действующих как вирусные триггеры, может быть достаточно, чтобы вызвать нейротоксическую реакцию и в итоге повреждение нервов, что и становится причиной возникновения тревожности. Существуют десятки примеров различных вариаций причин появления тревожности у каждого человека. Комбинации бесконечны из-за разности компонентов. Количество вредных тяжелых металлов, вирусов, токсичных химикатов, вирусного топлива, расположение этих источников воздействия в мозге и теле, триггеров, проблем. В каждом человеке существует вариативность воздействия даже на самом незначительном уровне, что делает тревожность каждого человека уникальной. Токсичные тяжелые металлы, создающие помехи для электричества. У людей с тревожным расстройством внутри мозга могут находиться токсичные тяжелые металлы, которые ослабляют нейротрансмиттеры и мешают электрическим импульсам, проходящим через орган, что автоматически приводит к его уязвимости. Как вы уже узнали в главе 3, ваш легированный мозг, эти металлы могут попасть в мозг до рождения, в детстве и даже в зрелом возрасте. У каждого человека в разных областях мозга формируется своя комбинация металлов, различающаяся на самых тонких уровнях, и именно этим объясняется то, что тревожность каждый из нас ощущает по-разному, и эти различия могут проявляться на самом тонком уровне. У некоторых людей тревожность может усиливаться ночью, утром или только раз в 2 дня. Существует так много переменных, которые могут провоцировать это состояние. Имейте в виду. Токсичные тяжелые металлы в нашем мозге не являются триггером тревожности. Они – ее причина. Мы не должны путать эти понятия. То, что медицинской отрасли следует считать настоящей причиной тревожности – это вредные тяжелые металлы в мозге, которые со временем окисляются. При этом они выделяют газ, подтекают или выщелачиваются и подвергаются коррозии. Такая видоизмененная субстанция насыщает прилегающие ткани мозга, вмешиваясь в работу электрических путей, а также снижая активность химических веществ, нейротрансмиттеров, истощая электрическую сеть внутри мозга и нарушая сотни химических функций, которые в нем осуществляются. Примечание. Выщелачивание. В самом общем смысле перевод в раствор, как правило, водный одного или нескольких компонентов твердого материала. Иными словами, это процесс перевода основного металла из твердой фазы, руды или концентрата, в жидкую. Вирусы, вызывающие воспаление. Еще одной причиной возникновения тревожности является то, что в организме затаились вирусы. Эти патогены могут жить в печени и других органах и оттуда поражать черепно-мозговые нервы, такие как блуждающий, тройничный и лицевой, а также диафрагмальные нервы и центральную нервную систему. Вирусы также могут проникнуть в мозг, непосредственно вызывая его воспаление, хотя у большинства людей с тревожностью эти микроорганизмы не находятся непосредственно внутри мозга. Почти все случаи тревожности, связанные с вирусами, вызваны их наличием в других частях тела, например, в печени. Во многих случаях они также локализуются в черепно-мозговых нервах. Например, вирус опоясывающего лишая и ВПГ-1 могут обитать в лицевом и тройничном нервах, а вирус ВЭБ – в блуждающем. Токсичные тяжелые металлы – главные виновники формирования тревожности. Однако вирусы и вредные металлы часто действуют в тандеме, потому что первые питаются вторыми, потребляют их, усваивают и выделяют отходы, называемые нейротоксинами, о которых вы узнали в главах 4 «Ваш вирусный мозг» и 6 «Ваши воспаленные черепно-мозговые нервы». Вирусы едят. Они поедают вредные тяжелые металлы и другие токсичные химикаты, которые не должны находиться в организме. Более того, они питаются даже бесполезной пищей, которую мы едим. После выделения вирусными клетками эти нейротоксины попадают в кровоток, перемещаются по организму и становятся аллергенами для нервов вблизи и даже внутри мозга. Вирусные нейротоксины обладают чрезвычайно быстрой скоростью проникновения, потому что современные токсичные химические вещества, которые вирус потребляет и перерабатывает, отличаются от тех, что были в прошлом. Они с легкостью проникают в ткани и нервы. В настоящее время вирусы потребляют гораздо больше токсичных веществ, чем когда-либо прежде. Даже самые незначительные количества вирусных нейротоксинов могут сделать нерв чувствительным, что может вызвать любую форму тревожности. Вирусные нейротоксины могут запросто проникать в мозг, вызывая там аллергическую реакцию. Легкая головная боль, головокружение и туман в голове – обычные аллергические реакции на нейротоксины в мозге. Это одна из причин, почему тревожность часто сопровождается дополнительными симптомами. Наличие высокого содержания вредных металлов или токсичных химикатов не является обязательным условием для образования вирусных нейротоксинов. Им просто нужна еда. Вирусы, которые питаются продуктами-предателями мозга из нашего рациона, такими как яйца, все равно могут производить нейротоксины, вызывающие тревожность. И хотя это может быть не самая мощная форма нейротоксина, создающая максимально изнурительную версию тревожности, все же это тревожность. Еще раз повторю, вирусы не являются триггерами тревожности, они ее причина. Имейте это в виду, потому что когда публичная медицинская наука обнаружит, что вирусы играют определенную роль в развитии некоторых заболеваний, она будет рассматривать их как триггеры, а не причины. Запомните, истинная причина тревожности – это вирусы. Химические смеси, подпитывающие вирусы и раздражающие нервы. В результате химических инноваций тревожность стала одним из самых распространенных проявлений, с которыми люди сталкиваются в настоящее время. Вирусы приспосабливаются к новым химическим творениям, питаются химикатами и создают очередные разновидности вирусных нейротоксинов, которые накапливаются в нервах и усугубляют их состояние. Химические вещества, содержащиеся в ароматизаторах, например, в ароматических свечах, бытовых агрессорах химической промышленности, например, в чистящих средствах, и химических нейроантагонистах, например, в пестицидах, также могут быть нейротоксичными сами по себе. Они могут воздействовать на нервы напрямую, прикрепляясь к ним физически и становясь их раздражителями. Чтобы эти химические вещества могли вызвать тревожность самостоятельно, необходимо длительное или интенсивное воздействие или чувствительная нервная система, пораженная вирусами, токсичными тяжелыми металлами и/или радиацией. Эти новые смеси химической промышленности становятся настолько мощными, что в итоге вытеснят отдельно взятые токсичные тяжелые металлы. Химические формулы сами по себе, даже без вредных металлов в составе, становятся такими же губительными и проблематичными для центральной нервной системы, как и токсичные тяжелые металлы, если даже не более вредными. Кроме того, многие новые химические композиции содержат как эти опаснейшие новейшие химикаты, так и токсичные металлы. Радиация, ослабляющая нервы. В зависимости от ситуации, радиация может быть триггером или причиной возникновения тревожности. Хотя рентген или компьютерная томография могут воздействовать немедленно, они также могут способствовать развитию тревожности спустя годы. Радиация имеет свойство воздействовать на нервы медленно, в течение долгого времени, даже десятилетий, в итоге ослабляя их, так что человек становится более восприимчивым к тревожности. Даже если кто-либо подвергся воздействию радиации много лет назад, и с течением времени ее уровень в организме постепенно снижается, она все равно способна ослабить нервы. Если 10 лет назад человеку делали много рентгеновских снимков и компьютерных томограмм, сегодня это может стать причиной его тревожности. Кроме того, другие формы радиационного воздействия, с которыми мы сталкиваемся ежедневно, могут повышать уровень токсичности, например, сканеры в аэропортах и сотовые телефоны. Хотя радиация не подкармливает вирусы, она снижает эффективность работы иммунной системы, поскольку проникает глубоко в кости. Если человек подвергается минимальному радиационному облучению время от времени на протяжении многих лет своей жизни, это может стать триггером для возникновения проблемы тревожности, повлияв на уже ослабленные нервы. Когда же человек подвергается большему количеству облучения, сразу или на протяжении многих лет, тогда радиация действительно может повредить нервы, превратившись из триггера в причину возникновения тревожности. Триггеры тревожности. Термин «триггер» весьма неоднозначный. В настоящее время в альтернативной и традиционной медицине он используется таким образом, что заставляет человека поверить, что причина тревожности им известна, хотя они оставляют ее неназванной. Поскольку основное внимание уделяется триггерам, это значит, что никто не собирается докапываться до корня тревожности. Они пытаются лечить триггеры, думая, что устраняют причины симптома, что все под контролем. А тревожность возвращается снова, потому что реальные физические проблемы не устраняются. Конфронтация с коллегой по работе, создающая стресс, это триггер для возникновения тревожности, поскольку вызывает прилив адреналина в мозг, что изменяет химию органа, усиливая нагрев вокруг нейротрансмиттеров и электрических импульсов. А ее причиной является наличие в мозге токсичных тяжелых металлов, таких как ртуть и алюминий, ослабляющих активность нейротрансмиттеров и снижающих сопротивляемость нейронов. Металлы в мозге, причина, создают условия, чтобы адреналин, высвобождаемый из-за любого стресса на работе, триггер, усиливал тепло, подвергая нагрузке уже скомпрометированные нейротрансмиттеры, электрические импульсы и нейроны в мозге. Обратите внимание на разницу между причиной и триггером. Аналогичным этому распространенным явлением является социальная тревожность. Попытка социализации может быть очень трудной, потому что она затрагивает саму суть общения с другими людьми. К тому же она часто происходит в очень стимулирующей обстановке, например, на вечеринках. Тем не менее, само по себе общение не является причиной тревожности. Это триггер. Причиной же панической атаки, которая может возникнуть у человека, пришедшего на вечеринку, является нейротоксическое воздействие, нарушающее работу мозга и нервной системы. Упражнения могут стать триггером для человека с тревожностью, если его блуждающие нервы воспалены вирусными нейротоксинами, подпитываемыми токсичными тяжелыми металлами. Но причиной тревожности являются вирус и вредные металлы. Пища, которую ест человек, может спровоцировать приступ тревожности. В виде панической атаки, сдавливания в груди, ощущения удушья в горле, сухости во рту и тому подобное, едва попадая в желудок или даже рот. Еда является триггером только потому, что она вызывает перистальтические движения, которые приводят в действие чувствительные воспаленные блуждающие нервы. И опять же, причиной являются токсичные тяжелые металлы, другие нейротоксические воздействия и или вирусы. Недостаток качественной пищи также может стать триггером. Низкий уровень электролитов, микроминеральных солей, дефицит В12, слабое усвоение глюкозы из-за резистентности к инсулину, усталость надпочечников от употребления кофеина и низкий уровень критических химических соединений – все это может стать триггерами тревожности. Подробнее слушайте в главе 7 «Ваш выгоревший дефицитный мозг». Если потребляемая нами пища не восстанавливает и не пополняет запасы нейротрансмиттеров и других химических веществ в мозге, может проявляться тревожность. Дефицит – это только триггер более серьезной основной проблемы, которая является причиной, будь то вредные металлы, сильная нейротоксическая нагрузка из-за вируса, многолетний высокий уровень радиационного облучения или ощутимая нагрузка других токсичных химических веществ, с которыми мы сталкиваемся в повседневной жизни. Если медицинская промышленность все же сумеет установить связь и понять, что вредные тяжелые металлы, вирусы и другие источники токсичного воздействия вовлечены в процесс возникновения тревожности, и альтернативная и традиционная медицина ошибочно сочтут их всего лишь триггерами. Это сведет к минимуму то, что происходит на самом деле, и может нарушить вашу способность к исцелению. Примеры триггеров тревожности. Этот список не является исчерпывающим. Здесь приведены лишь несколько примеров триггеров тревожности. Забор крови для проведения анализов, донорство крови, неправильно проводимое интервальное голодание, новые отношения, функционирование на адреналине весь день, отсутствие регулярного питания, недостаточный сон, рождение ребенка, косметические процедуры, операции, эмоциональные подъемы и спады, пищевое отравление. Тонкая грань между триггером и причиной. В некоторых случаях то или иное воздействие может стать как триггером, так и причиной тревожности в зависимости от обстоятельств. Как вы уже слушали ранее в этой главе, это связано с тем, что некоторые виды воздействия сами по себе являются нейротоксичными, и в то же время они могут ослаблять иммунную систему человека и или напрямую подпитывать вирусы. Вот несколько примеров. Духи, одеколон, освежители воздуха и ароматические свечи, стоматологическая помощь, медицинские процедуры, пестициды, гербициды и фунгициды, потребление кофеина, употребление глутамата натрия. Тревожность, провоцирующая тревожность. Тревожность имеет свойство усугубляться. Говоря иначе, тревожность может провоцировать тревожность. Это происходит потому, что во время приступа беспокойства надпочечники включаются в режим «бей или беги». Человек может начать нервничать или переживать из-за своей тревожности, что приводит к порочному кругу, порождающему еще более сильную тревожность. Когда это происходит, тревожность может обрести самостоятельную жизнь. Так выглядит один из видов посттравматического стрессового расстройства, ПТСР, которое может развиться на фоне постоянного беспокойства. Если во время приступа вам трудно дышать, то дыхание в целом может вызывать страх, что маркирует определенный уровень ПТСР. Многие люди боятся потерять сознание во время панической атаки. Они боятся, что умрут, потому что паника переживается как напряженное и тяжелое состояние, или потому что им кажется, что она захватывает контроль над их телом, поскольку они начинают настолько интенсивно дышать, что у них кружится голова, и им кажется, что они умирают. Если это случится с вами, постарайтесь вспомнить, что если вы когда-нибудь потеряете сознание от приступа паники, вы не умрете. Вы очнетесь вскоре после потери сознания и начнете стабилизироваться и восстанавливать дыхание. Оно выровняется, и с вами все будет в порядке. Если тревожность имеет хроническую форму, то есть адреналиновые приступы в режиме «бей или беги» происходят постоянно, это в итоге может привести к легкой усталости надпочечников. Когда триггеры меняются? Триггеры тревожности могут меняться, и это еще один признак того, что они всего лишь триггеры, а не причина. То, что они меняются и смещаются, сбивает с толку, когда человек пытается разобраться с проблемой тревожности. Например, пища, которая, по всей видимости, в какой-то момент спровоцировала приступ паники, не обязательно приведет к этому снова. Однако человек может продолжать время от времени испытывать чувство тревожности. Пищевой триггер исчезает, а тревожность остается. Это значит, что не он породил тревожность. Триггеры могут меняться, могут исчезнуть и появиться в виде чего-то другого. Они могут изменить свою форму. Раньше это была еда, а теперь что-то совершенно другое. Когда триггеры, такие как продукты питания, люди, события, обстоятельства и страхи, сменяют друг друга, это говорит о том, что они не были изначальным источником тревожности. Некоторые из нас начинают испытывать приступы паники, как только садятся в машину, и с этого момента уже не в состоянии вести ее. Специалисты могут утверждать, что проблема заключается в ассоциации с автомобилем, и таким людям следует держаться подальше от машин. Но иногда поездка на автомобиле больше не вызывает приступов. Вот что на самом деле происходит при вождении. Многие панические атаки возникают из-за того, что черепные нервы перевозбуждаются во время поездки на автомобиле. Например, зрительные или лицевые нервы находятся в стрессе, когда вы смотрите через лобовое стекло или окно из движущегося автомобиля. Говоря иначе, когда вы едете в машине, все черепные нервы получают информацию об окружающей обстановке. Кто-то пересекает улицу, вовремя останавливается, проезжает на желтый свет, кто-то сзади вас мигает фарами, подрезает вас, кто-то машет рукой и пропускает вас, перестраивается, едет на высокой скорости, а вдобавок к этому происходит обработка информации о том, куда вы направляетесь и сколько для этого нужно времени. Все эти факторы имеют значение и являются частью процесса перевозбуждения черепно-мозговых нервов. Воспаление этих нервов приводит к возникновению чрезмерной нагрузки. Звучит сигнал тревоги, поскольку нейроны начинают вырабатывать больше тепла, чем обычно. Черепные нервы уже были воспалены, а стимуляция вождением стала триггером тревожности. Одна поездка на машине может быть менее стимулирующей, чем другая, или нервы в какой-то день могут быть не такими воспаленными, что ведет к меньшему беспокойству. Тревожность и ОКР. Тревожность и ОКР – это две совершенно разные вещи. У человека может быть ОКР и не быть тревожности, и наоборот. У него может быть и ОКР, и тревожность одновременно. Важно научиться понимать каждое из этих состояний в отдельности. Подробнее об этом можно узнать в главе 34 «Обсессивно-компульсивное расстройство». Приливы и отливы тревожности. Наши мозг и тело борются за нас и обладают способностью преодолевать трудности. Они находят способы компенсации, поддержания некоего системного баланса, обеспечивая нашу работоспособность, насколько это возможно в данных обстоятельствах. Появляются новые клетки, отмирают старые, и у страдающего тревожностью человека приступы острого беспокойства могут то появляться, то исчезать, потому что изменились факторы влияния, то есть клетки, в которых содержались основные токсины. Однако появление новых клеток не означает автоматического исчезновения старых симптомов. Когда старые клетки отмирают и образуются новые, они все еще несут в себе определенный уровень токсинов, оставшихся от старых умирающих клеток мозга, если мы не работаем над их выведением. Отчасти причиной того, что тревожность может нарастать и спадать, является обновление клеток мозга и нервных клеток, а также способность мозга и тела к адаптации. Может случиться так, что тревожность проявляется только в течение короткого времени в колледже, а затем отступает на пару лет, пока не наступает новый стрессовый период, например, разрыв отношений или беременность, когда приходится использовать все свои резервы для рождения ребенка, так что они уже не могут поддерживать мозг на уровне, необходимом для преодоления воздействия токсичных тяжелых металлов или вирусных нейротоксинов в мозге. Все это время у этого человека сохранялся определенный уровень вредных металлов или вирусных нейротоксинов, и он мог с ними справиться. Затем возник триггер, который сказался на его ресурсах и силе. Способность наших мозга и тела к адаптации особенно ярко проявляется в молодости. С возрастом, если мы не обеспечиваем мозг необходимыми для него компонентами, наше состояние ухудшается. С новым осознанием мы можем это изменить. Мы способны преодолеть тревожность. Когда человек удалит токсичные тяжелые металлы из мозга и восстановит его ткани, а это можно сделать, тревожность ослабнет. Различные симптомы могут исчезнуть. Или же некоторые из них могут сохраняться, но в меньшей степени, потому что человек все еще имеет определенную вирусную нагрузку. В этом случае можно работать над избавлением от вирусов, живущих в теле и нервной системе. Чтобы победить тревожность, нужно избавиться от любого нейротоксического фактора, будь то вредные металлы, вирусная активность или другие токсичные воздействия, такие как ароматизаторы и химические нейроантагонисты. Это требует понимания общей картины. Для получения дополнительной целевой поддержки при тревожности, помимо той, что предлагается в части 6 «Как вернуть свой мозг», Обратитесь к протоколам «тревожность», «воспаление черепно-мозговых нервов» и или «посттравматическое стрессовое расстройство» в книге «Хранитель мозга. Протоколы, программы очищения и рецепты» для получения дополнительной целевой поддержки при беспокойстве, более легком и менее разрушительном, чем тревожность, обратитесь к протоколу «беспокойство».